и предъявляют мандат ВЧК за подписью Дзержинского на право переговоров с послом Мирбахом о судьбе его племянника. Вот этот документ. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномачивает ее члена Якова Блюмкина и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу. В момент разговора Блюмкин стал стрелять в посла и бросил две гранаты. Затем с Андреевым скрылся в общей суматохе. Посол был убит. Ленин и Свердлов лично приезжали в посольство и приносили извинения. Вскоре в Германию советское правительство отправило 245 тонн золота. Видимо, часть золота была компенсацией за убийство Мирбаха. Остальное пошло на организацию революции в Германии. Сам Блюмкин никаким репрессиям не подвергся, свободно разгуливал по Москве, жил в богатой гостинице, теперь «Националь», и даже посещал кафе поэтов «Домино». Андреев вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. Однажды хорошо знающий архивы сотрудник конфиденциально намекнул мне, что в известном уголовном деле Таганцева, поэта Гумилева и других, имеются показания на Сергея Есенина и Владимира Маяковского, как на участников заговора. Само дело я даже и не мечтал получить. По нему был расстрелян 61 человек, а около 140 отправлены в концлагеря. Уголовные процессы 1937-1939 годов по сравнению с аналогичными 20-х годов были вроде детской игры в лошадки. Собираю материал по крупицам. В 1921 году закончилась гражданская война. Народное хозяйство в разрухе, в ряде губерний голод, то тут, то там вспыхивают восстания рабочих и крестьян, подавление жесточайшее. В Астрахани, по собравшимся на площади митингующим рабочим, пьяные чекисты открыли перекрестный пулеметный огонь, уложив около 5000. На Тамбовщине пылают села, льется кровь, целая армия под руководством Михаила Тухачевского подавляет доведенных до отчаяния крестьян. Страна опутана системой тайных осведомителей и доносчиков, и вдруг восстание в Кронштадте. Десятки тысяч моряков арестовали комиссаров, обвинили правительство и партию большевиков в антинародной политике. 15 марта восставшие напечатали обращение к народу. На горьком опыте трехлетнего властвования мы убедились, к чему приводит партийная диктатура. Немедленно на сцену выползает ряд партийных генералов, уверенных в своей непогрешимости и не брезгующих никакими средствами для проведения в жизнь своей программы, как бы она ни расходилась с интересами трудовых масс. За этими генералами неизбежно тащится свора примыкающих прихвостней, не имеющих ничего общего не только с народом, но и с самой партией. Создается класс паразитов, живущих за счет масс,